Глава 7. Новость о смене владельца аукционного дома «Лотос» не так глобальна, как государственный переворот или похищение императора. Но все равно интересно, и в пятницу они орут в интернете с раннего утра. А потому все внимание курсантов Императорского военного училища переключается с меня на токсина. И теперь это не бурное море восторга и обожания. Во взглядах Ариста легко читается интерес. У кого задумчивый, у кого меркантильный, но у всех изумленный. А еще там прыгают цифры, как на калькуляторе. Для обычных людей аукционный дом «Лотос» — не более чем красивое здание в столице. Для богатых людей — возможность приобрести антиквариат. Для одаренных — это теневой рынок редчайших ингредиентов, в основном добытых из разломных монстров. Почему теневой? Да потому что охота на твари из разлома и продажа ингредиентов, собранных с них, возможно только по государственной лицензии. Без лицензии это грозит десяткам лет тюремного заключения. Таков закон. Но в этом мире слишком мало эфира, чтобы обходиться без артефактов и зелий. А потому ингредиенты для них добывают, невзирая на закон. И, понятно, торгуют ими на черных рынках. Владелица «Лотоса» проводила закрытые аукционы, и купить на них можно было что угодно. Причем вход туда стоил бешеных денег. Да еще и не всех пускали. И корона смотрела на это сквозь пальцы. Во-первых, сложно доказать, что выставленный лот в виде той же шерсти химеринга добыт недавно, а не валялся 300 лет в бабушкином сундучке. Особенно учитывая прикормленных экспертов, дающих нужные заключения, типа Марка Абрамовича Шварца, с которым меня познакомил летом токсин. Я без проблем продал ему кое-какие трофеи из разлома. Во-вторых, одно дело черные рынки с черными охотниками, работающие исключительно в свой карман, и совсем другое — налаженный бизнес, честно отстегивающий государству огромные налоги. Ну и плюс репутация. Аукционный дом «Лотос» славится именно тем, что там выставляются только подлинники. Все без исключений, прошедшие серьезнейшую честную экспертизу. Даже те вещи, которые не слишком законны или незаконны совсем, всегда настоящие. И вот теперь такая жирная дойная корова принадлежит первокурснику Императорского училища Дмитрию Бородину. Кто такой Дмитрий Бородин? Захудалая аристократишка, бастард графа Горчакова, что важно только законному наследнику. Носитель клички Токсин, полностью отвечающий его репутации отличного зельевара. Обижать его себе дороже. Этим занимаются только друзья и прихвостни Макса Горчакова, да и то с опаской. К тому же он кузен самой Натальи Бородиной, что означает множество очень полезных связей. Задирать перед ним нос, чтобы потом остаться без редких ингредиентов — глупо. А в Императорском училище очень мало глупых людей. Это не лагерь кандидатов в курсанты. Тут люди знают, что к чему. А теперь Дмитрий Бородин занял место своей кузины. Так что в столовой ему совсем невыносимо. «Блин, у меня уже уши дымятся», — бурчит токсин, уткнувшись носом в тарелку. «Хоть в комнате жри теперь». «А кто вот там у тебя соседи?» — спрашивает Лекс. «Я», — отвечает Ильин. «И Арсеньев, дальневосточник». «Тогда жри в шкафу», — советует Палей. «А Ильин прикроет». «Но вообще я и сам фигею, Димон. Чё за перемены такие? Ты сестрицу прибил?» «Серж», — укоризненно говорит Лекс. «Шутка, шутка». «Клоуном ты был, клоуном и помрёшь», — вздыхает токсин. «Обычные перемены. Та ж замуж выходит», — выдает он придуманную мной версию. «Во Францию». «И как это ей мешает вести бизнес?» — хмыкает парень. «Устала она», — врет токсин. «Сказала, хочу рожать детей и пялиться в телек». За нашим столом повисла тишина. «Наталья Бородина хочет пялиться в телек?» — переспрашивает Ильин. «Но...» — токсин вдохновенно крутит в воздухе вилкой. «Когда любовь, крыша еще и не так может съехать?» Пали не менее вдохновенно цитирует. За все тебя благодарю я. За тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей». Лекс ухмыляется. «Не слишком уместно, Серж. В этом стихотворении Лермонтов как раз желает разлюбить объект своей страсти. А Димка говорит явно о взаимном чувстве. Так что Наталье Бородиной, видимо, очень повезло». И насмешливо смотрит на меня. Лекс Львов — отличный менталист. На мне он свой дар опробовал еще в лагере и круто обломался. Больше не пытается. Однако прочитать токсина Лексу никто не мешает. Как минимум уловить, что он врет. Смотрю в ответ и вздыхаю. «Парни, ну чего пристали? И так печаль». «Ну, я бы от такой печали, пожалуй, не отказался», — ржет Палей. «Деньги-то фиг с ними. Хотя теперь наш Димон может открыть собственную аптеку и, наконец-то, прилично одеться». «Серж», — рявкает Львов. «А вот доступ к поставщикам ингредиентов — это да», — продолжает Палей. «Хотя тягомотно всем этим управлять. Мозг лопнет». «Твой точно лопнет», — подтверждает токсин. Их постоянные пикировки уже давно превратились в дружескую привычку. Потому Палей только кривляется в ответ. «Ах, ты в какой-то веке прав, Димон. Высоты бизнеса мне так скучны, что действительно могут свести с ума. Так что владей своим лотосом и помни, я всегда готов подставить плечо дружбы и помочь тебе облегчить хотя бы желудок». С этими словами он цапает с тарелки токсина последний эклер и целиком отправляет его в рот. «Вообще, Серега, ты прав», — неожиданно говорит токсин, провожая эклер взглядом. «Как раз хотел тебя попросить смотаться со мной за шмотками. В натуре ж положение обязывает. В понедельник назначена встреча с директорами филиалов». «Так и быть», — кивает Палей. «Оденем тебя с иголочки. Только Ильина возьмем. Вот, кстати, Егор, а, Егор, откуда у тебя, провинциала, такие познания в этикетной моде? Когда мы одевали Каменского на бал, я просто с тебя офигел». «Да как-то всегда интересовался», — неопределенно отвечает Ильин. А я внезапно понимаю, что все эти разговоры направлены только на одно — помочь токсину справиться с ужасом перед своим новым статусом. Парни ведут себя так, будто ни капли не сомневаются в том, что он справится с руководством таким серьезным бизнесом. И то, что они готовы поддержать токсина, меня радует. Мои пятеро — уже команда. По крайней мере, в моральном смысле. В бою — ну, до этого еще далеко. Однако я знаю, что они тренировались вместе и в мое отсутствие, что просто отлично. Поверенный принес мне документы на владение землей уже на следующий день после нашего с императором возвращения из мира Теи. Очень оперативно. Я все равно собирался покупать квартиру. Но территория, на которой можно построить особняк, и не только его, это гораздо лучше. Я не хочу возвращаться к Хатурову. Это не мой дом. И не могу постоянно пользоваться лабораторией токсина. Как и тренировочным залом Лекса. Мне нужны свои залы. Место для выгула химеринга, лаборатории. Мне нужен свой дом. Да, поместье Каменских цело. Но я никому не могу сказать о том, что оно просто скрыто иллюзией пожара. Если князь Станислав Каменский пошел на такой глобальный обман, надо держать язык за зубами. По крайней мере, до того момента, пока я не пойму, для чего все это было сделано. И доверить правду я не могу никому, включая князя Львова и Матвея Соболева. «Пропустить занятия?» — хмыкает Хатуров, к которому я прихожу после обеда за разрешением на увольнительную. «Вы и так пропустили неделю лекций и тренировок. Еще немного, и тут вообще забудут, как вы выглядите». «Понял», — киваю и разминаю плечи, затекшие после сидения на спаренной лекции по тактике. «Пойдемте». «Куда?» — не сразу понимает граф. «Докажу вам свое право пропустить занятия. Могу на ринге, могу в зале для маг-тренировок. Выбирайте». «Да что ж ты такой горячий, Никита?» Хатуров выставляет вперед ладони. «Можно же решить проблему словами». «Можно и словами. К примеру, мне больше не хочется обременять вас и графиню своими приездами. А поскольку его величество император даровал мне землю для постройки имения, хочу поехать и посмотреть». «Император, говоришь? Дело хорошее. Императорам Никита не отказывают. Граф смотрит на меня так цепко, что я тут же начинаю подозревать его в том, что он знает. Никакого пожара в моем имении не было. Все это лишь фарс. Тут же в голову приходит мысль о том, что подарок император тоже сделал неспроста. Возможно, просто не хочет, чтобы я занялся восстановлением родового имения. «Значит, договорились?» — киваю и разворачиваюсь к дверям. На парковке снимаю машину с сигнализации и ставлю на заднее сиденье рюкзак с шанком. Крайт подходит сам и с важным видом запрыгивает в салон. «Не светись лишний раз», — предостерегаю. «И сделай морду попроще. Смотри вон, на тебя каждый первый пелится. А я надеялся свалить незаметно». Кошак начинает сыпать мысли картинками, из которых я понимаю только то, что он теперь тоже звезда училища и вообще герой. Ему можно. Что-то из рассказанного им меня напрягает. Но кот так быстро передает мыслеобразы, что я не могу уловить, что меня задело. Так бывает, когда мозг цепляется за какое-то несоответствие. Но в куче инфы ты не можешь выловить нужное. Просто ощущаешь в голове какой-то дискомфорт, какую-то неправильность. «Потом расскажешь», — говорю наконец и сажусь за баранку. Надо будет выслушать его попозже. Может, я ошибся, и ничего странного в его мыслеобразах не было. Сверяюсь с навигатором и переданными через проверенного документами на землю. Это еще в границах МКАД, далеко от моего поместья, но зато не слишком далеко от леса Семёна Феоктистовича. Не уверен, удача это или проблема. Поездка занимает чуть больше часа. Машину приходится бросить на обочине в нескольких километрах от указанного в документах места. Сюда ведет какая-то в сопли раздолбанная насыпная дорога, к тому же перекрытая шлагбаумом. И что хорошо, вдоль нее тянется такая же древняя линия ЛЭП. Навьючиваю на себя рюкзак с водой и шанком, ставлю машину на сигналку и иду через кусты. Просто привычка к осторожности. Линии ЛЭП хорошо видно и отсюда, так что как-нибудь не потеряюсь. Химеринг радостно срывается следом. А еще через несколько минут я открываю рюкзак и выпускаю шанкра. Впрочем, он по кустам шариться не желает. Брезгливо постояв на растопыренных пальцах, божественная длань забирается по моей ноге и привычно вцепляется в форменный ремень на поясе. Идем мы, наверное, минут 20. Я никуда не тороплюсь. Пусть Крайт разомнется. Кошака я не вижу, зато хорошо чувствую его восторг по поводу каждой загоняемой мыши. Жрать не жрет, но мышкует радостно. А потом... Мимо лица пролетает дротик и втыкается в ствол сосны прямо передо мной. А нет, не дротик, уже знакомый мне керамический шприц, выпущенный из игломета. Транквилизатор? Яд? Присутствие чужака я чувствую секунды за 3 до нападения, поэтому успел пригнуться и отклониться. Заодно поймал эманации химеринга. Он тоже насторожился и напрягся. Отскакиваю, перекатываясь, уходя с линии обзора противника, и прячусь за ствол. Плетение, сторожевая сеть. Второе — укрепление мышц. Расслабился, клизму шанкры мне в тапки. «Прячься и не высовывайся», — командую руке Бога. Еще не хватало показывать шанка нападающим. Шанг срывается с пояса и прыскает в кусты. Судя по отзыву сторожевой сети, противников, как ни странно, всего 2. Ну или у остальных есть какие-то маскирующие плетения или артефакты. Иначе почему даже Крайт почувствовал врага только в последний момент? Под осторожными чужими шагами слышится хруст опавших сосновых иголок. Шарю глазами по одинаковым коричневым стволам и колючему подлеску. Радиус моей сети — 25 метров. Раз она отзывается на чужие прикосновения, значит, нападающие давно должны были показаться из-за деревьев. Но вокруг только лес. Все же я был прав, и у них есть какой-то скрывающий присутствие артефакт. Значит, это не случайные гости. Случайные с иглометами и в маскировке по лесам не бегают. Вот только времени разбираться нет. Так что сначала настучать уродам, чтобы неповадно было, и только потом думать, кто это такие и зачем пожаловали на мою территорию? Я ясно различаю в кустах терновника блеск синих глазищ Крайта. «Игра по правилам?» — спрашивает он. «Каким нахрен правилам?» — уточняю тоже мысленно, чтобы не спалить перед противниками свой козырь в виде ментального общения с Химерингом. И мне тут же прилетает от него картинка нашего сражения с назаровцами. Сразу вспоминаю, как запретил коту сражаться, когда мы выясняли отношения с группой Стаса Кулагина. Тогда я говорил про честную игру 5 на 5. Сейчас противников двое, а нас, учитывая Шанкра, трое. Нас больше, а значит, это как бы нечестно. «Нет никаких правил», — отвечаю, охватывая взглядом нападающих. «Будь максимально недружелюбен». «Убить?» — прилетает ожидаемый вопрос. «Возможно, но потом. Для начала загнать». «Вжух!» — мимо лица улетает в кусты еще одна игла. «Черт! Пока я трепался с Химерингом, уроды обошли меня с флангов». Сплетаю иллюзорный облик. Несколько минут я для противника размытый в движении воздух, не более. Но этих минут мне точно хватит. Уже отрываясь спиной от шершавого ствола, когда в голову приходит интересная мысль. Наступать лишь на нити своей сторожевой сети, чтобы не опускаться на землю и не выдать свое присутствие, но я тут же отбрасываю эту идею. Пока сеть неощутима, ее не чувствует и противник. Но если я волью в нее тьму и уплотню, как удавку, она станет осязаемой для всех. Хотя идея неплохая. Надо будет подумать о том, как сделать сеть невидимой для противника, но осязаемой для меня. Все это время я не стою на месте. Противники хоть и невидимы, но их ощущает моя сеть. Я знаю, где они оба стоят. А потом справа раздается голос. «Неужели удрал?» «Пасть захлопни, идиот!» Раздается шипение слева. Звука хватает, чтобы определить головника. Его надо гасить первым. Бросаю в его сторону удавку, и она захлестывает нечто невидимое. Делаю резкий рывок на себя и мягкий подшаг в сторону. И урод летит мордой в ближайшую сосну, оставляя на коре вполне видимые мазки крови. «Да я тебе!» — все еще трепыхается он. Чувствую дуновение воздуха и пригибаюсь, пропуская над головой его удар. Одновременно используя массу тела и инерцию, без замаха с выносом луплю под дых. Да, правильнее было бы дать прямой в челюсть, но я по-прежнему не вижу противника, а сломать собственный кулак о сосну было бы верхом идиотизма. Пробить тренированного бойца в корпус — задача не из простых, особенно если нет элемента неожиданности. Но мне везет. Уроды рассчитывали не на силу, а на невидимость и свои иглометы. Так что, похоже, этот свой нокаут все же схватил. Отскакиваю и оглядываюсь туда, где, по ощущениям от моей сети, находится второй нападавший. И вижу Шанкара, вцепившегося во что-то невидимое. Судя по высоте, на которой зависла божественная длань, вцепилась она уроду либо в морду, либо в шею. На автомате бросаю в них пригоршню сосновых иголок из-под ног. Они показывают контуры тела противника. И вырубить его, хрипящего от недостатка кислорода, становится делом нескольких секунд. Заодно понимая, что Шанк и правда держал его за шею. Но сзади. Оставаясь вне зоны видимости. «Стратег!» Тут я внезапно соображаю, что-то не так. Почему Крайт не принимал участия в бою? Неужели я ошибся, и противников было не двое, а больше? Пытаюсь позвать кота мысленно, но в ответ ничего. Так, ладно. Решаем проблемы поступательно. Сначала стаскиваю обоих мужиков друг к другу. К сожалению, веревки у меня нет, поэтому приходится использовать удавку. Силы она жрет, плюс откат от использования укрепляющего плетения. К тому же я все еще не вижу своих противников. Осматриваю рюкзаки. Быстро охлапываю их карманы. Нахожу брелок от машины и машинально сую в карман. На шее одного висит цепочка с какой-то подвеской. Но манипуляции с ней не приводят к результату. Скорее всего, просто украшение. Клизма, Шанкры. Противника надо знать в лицо. А тут ни денег, ни документов, ни артефакта. Только жрачка, вода да патронаж с еще тремя иглами. Хотя саму пневматику не видно. Видимо, откинули перед боем в кусты. Иглы я тут же уничтожаю. Придется потратить время, отыскать их машину и порыться в бардачке. Черт. Что же делать? Отойти от уродов я не могу. Длина моей удавки всего десяток метров. Связать мне их нечем. А бросить вот так, очухаются и опять нападут. Нет, есть, конечно, вариант воспользоваться их ремнями, но это имеет смысл лишь при жесткой фиксации ласточкой. Это не оставит им и шанса на выживание. А я все же не убийца. Рыскаю по ближайшим кустам и, наконец, нахожу игломет, небольшой пневматический пистолет. Разбираю и раскидываю запчасти так далеко, как только могу. Минус одна проблема. Заодно выдергиваю из соснового ствола первую иглу. Надо будет показать токсину. Пусть определит, что в ней за гадость. Где же Крайт? Замираю и внимательно оглядываюсь. Тишина. Даже моя сеть не реагирует на чужие движения. Вокруг пусто, как в голове у богини любви Теи. А потом я, наконец, вижу кота. Как ни странно, у него в зубах нет ни змей, ни кусков, выдранных из вражеских штанов. «Ты где был?» — интересуюсь, ожидая привычных мысленных картинок, но точно не рассчитывая на то, что Химеринг с рычанием бросится мне в лицо.